поговорим об обиде, о том, как научиться не обижаться. Мы много раз говорили о том, как перестать сквернословить, как избавиться от блудной страсти, от греха винопития и о других серьезных грехах и страстях. А сегодня поговорим об обиде. Батюшка, может быть, это не очень существенный грех? Может быть, он малозначим? И стоит ли вообще говорить об этом грехе особо? Что такое обида? Почему обижается человек? Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Обида – это тяжелый смертный грех. И он происходит от гордыни. А гордыня у нас пошла от дьявола. Деница, когда был в раю и от Бога принимал все тайны и возгордился и захотел быть равным Богу и пошел против Бога, и третья часть ангелов была свергнута с неба архангелом Михаилом. И вот сатана продолжает до сегодняшнего дня внушать всем людям, чтобы люди не каялись пред Богом, не предавались всецело в руки Божьи, а надеялись на себя, на свои способности, на свои таланты. И от этого происходит у нас обида, раздражение, возмущение. И что интересно, Адам и Ева пали в грех. И Господь их призывал к покаянию. Но Ева обвинила змея, Адам обвинил Еву, и они не покаялись. И поэтому и страдали, страдает весь род человеческий. И вот интересно, что-то с нами совершится, и вот всегда мы ищем, кто же в этом виноват. И обязательно будем искать ближнего, но не себя обвиняем. Вот от этого происходит у нас раздражение и обида. И вот святые отцы учат так, что если у нас внутри не все в порядке, какое-то идет у нас возмущение, то надо настроить себя так, что любое возмущение и разлад в нашей душе, это происходит не от Бога, а от темных сил, от дьявола. И это все совершается на почве нашей гордыни, на почве нашего невоспитания, тщеславия, то есть те страсти, которые в нас живут, они разлагают нашу душу. И вот мне хотелось подчеркнуть такую мысль, когда в душе тишина, мир, любовь ко всем, и мы желаем всем добро творить, это от Бога. Но вдруг в душе потерялся мир, потерялась тишина, покой. Сразу должны знать и обвинять не ближнего, а демона, который неотступно от нас не отходит. Вот он нам внушает обиды на ближнего, или возмущение, или гнев, или зло. Ну, конечно, здесь надо сразу понять, что это не от Бога и не от ангела. А мы подчас об этом забываем и сразу начинаем обвинять ближнего. И, конечно, если кто себя настроит, что вся наша жизнь – это школа, и все случаи, которые Господь попускает для нашего воспитания, чтобы мы себя увидели, какие же мы несовершенные, больные душою, страстные. То есть чуть Господь попустит в нас сразу эти страсти начинают бушевать. И мы начинаем обвинять ближнего. Должны обвинить себя, а не ближнего. Потому что это в нас самих. Если, допустим, для примера, у нас с вами есть деньги, и этих денег у нас достаточно, с избытком, можно сказать, для жизни все хватает, то мы не будем просить у ближнего денег. У нас их достаточно. А если у нас денег нет, конечно, тогда уже мы будем просить другого, чтобы кто-то нам дал их. Но если человек не имеет этих денег, как он может дать нам, когда их нет? Вот точно так же человек, когда имеет любовь ко всем, он тогда не будет просить или говорить, почему вы меня не любите, почему меня не уважаете. Потому что у него с избытком этой благодати, этой радости, мира, и он не нуждается, чтобы кто-то ему давал. Господь наполняет душу любовью своею, миром и благодатью за то, что человек трудится в этой жизни, никого не обвиняет, благодарит Бога и радуется. И, конечно, вот этот душевный мир и вот эта радость и покой, чтобы не обижаться ни на кого и не возмущаться, это так просто не дается. Надо себя взять в руки и постоянно работать над собой. Искоренять из себя все пороки страсти. И гордыню, и тщеславие, и самолюбие, и обиду, и возмущение. Ведь должны себя так настроить, если кто-то нас хвалит, то мы должны себя настроить, что вся эта хвала только Господу, потому что все от Бога. А когда нас кто-то ругает, оскорбляет, то это должны принять как должное за свои грехи. И в этом надо найти радость. И так во всей жизни своей. Никого не обвиняй никогда, а считай себя только виновным. И тогда в нашей жизни все станет на место, и Господь будет благословлять эту душу. Особенно, когда мы, если себя настроим, что если все то, что делаем, говорим, мыслям, не исчезает, а все запечатляется в вечность на все времена, то мы тогда уже по-другому будем себя вести. И вот святые отцы говорят, что зла нет, но человек рождает зло, и это зло его поедает. И порой многие так себя расстраивают, что каждый пустяк этого человека может возмущать, и он может обижаться, и шуметь, и кричать, и в газетах может печатать, и в книгах. То есть столько много в человеке всего нехорошего, злого, нечистого, скверного, что это не только на устах вылетает, что все вокруг страдают. Это даже на страницах и книг, и на страницах газетах, везде вот это зло вылетает. Почему? Да потому что в этой душе столько много грязи, и эта душа безблагодатная. И человек не воспитывает себя и не работает над собой. Почему в человеке живет зло? Потому что там живет злой дух. Почему он живет там? А потому что там много страстей, пороков, которые человек совершает. И демон, который в нем живет, он питается этими страстями. Человек разгневался, обиделся, не разговаривает. Демон довольно рад. Почему? Потому что душа попала в сети демонические. И она до тех пор не вырвется, пока человек не покаялся в грехах и не выбросит их от души. Вот когда человек покаялся, дал обещание, что он исправится, вот тогда в этой душе наступает тишина, мир, радость. Если человек молится, добрые дела начинает совершать, то идет накопление божественной энергии. то есть божественной благодати, и в душе наступает мир, тишина. Если человек где-то и споткнулся, в чем-то согрешил, он старается добрыми делами, молитвой, Словом Божьим, терпением оскорбления от ближнего, или при первой возможности покаяться в этом грехе, он опять восстанавливает душу в то состояние, в котором он был. То есть в нормальном состоянии. И вот так человек будет, если контролировать каждое слово, каждое тело и каждую мысль, и чуть где-то согрешил мыслью: «Господь, прости меня». И Господь прощает Духом Святым. Если человек сказал какое-то слово, вылетело: «Господи, прости меня», прямо здесь же это делать надо. И вот самое главное, приучить надо себя к этому. Постоянно контролировать все свои дела, слова и мысли. Вот таким путем человек быстро избавится от гнева, от обиды, от раздражения. У нас есть звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем. Мы слушаем вас на эту тему. Ой, батюшка, все это понятно, но бывает очень тяжело переносить обиду, особенно когда человека оклеветали. Вот я знаю одну сестру, она очень скорбит, что незаслуженно, как она считает, они говорили плохо. И, конечно, клевету понести тяжело. Вот как в таких случаях быть, как себя настраивать и что себе внушать и говорить? Почему не нужно обижаться в этих случаях? Но если какая-то сестра христианка вот и получила клевету в свой адрес, значит, Господь попустил. И Господь сказал: терпением спасайте души ваши, протерпевший до конца спасется. Если человек даже понес клевету какую-то несправедливую, он в этом не виноват, значит, должен себя настроить так, что я в этом не виноват, значит, я в другом виноват, значит, мне надо потерпеть, да как следует. И настроить себя, поскольку мы готовимся в обители рая, что все дни жизни моей должны заполниться клеветой, сплетнями, всякого рода скорбями. Вот тогда все будет нормально. И когда человек настроит себя, что я все терплю ради Христа, вот тогда все станет на свои места. Потому что в Священном Писании сказано: кто не делает что-то ради Христа, есть грех. И вот человек, когда ради Христа все делает, и терпит, и поношение оскорбления, тогда все хорошо. Ведь сказано же в Священном Писании, что Господь – это наш Отец, а мы Его дети. Если Отец любит своих детей, то Он наказывает их за какие-то проступки. И вот точно так же Господь, мы где-то согрешаем, порой даже по неведению, и Господь посылает какие-то скорби, чтобы этот грех смыть с нашей души, и чтобы наша душа укрепилась в этих искушениях, закалилась и стала крепкой, такой мужественной. Ведь есть же такие люди, которые очень-очень слабые, духовно неподготовленные. Маленькая какая-то скорбь или маленькая какая-то болезнь или какое-то оскорбление, человек смотрит на все это через большое увеличительное стекло и начинает от этого страдать и сосредотачивает внимание на этом искушении. Но есть люди, которые уже себя приготовили и закалились в этом, даже большая скорбь, большая неприятность бывает. Он осенил себя крестом и говорит: «Господи, благодарю Тебя, помоги мне все это перенести». И Господь со благодатью помогает, поддерживает человека, и это искушение проходит. И особенно интересно, когда вот человек настроил себя, допустим, так, что это все пройдет, это все перемелится, все перетрется, станет на место. Ведь Господь же нам послал это искушение. Он послал по своей любви, потому что нас любит, потому что ждет, когда мы укрепимся, станем сильными. И, конечно, еще раз повторяем, что вся жизнь – это школа. Все случаи – это уроки. Господь смотрит, как мы в одном, в другом, в третьем будем себя вести. То ли расстроимся, или не будем разговаривать с ближним, или на него будем питать зло, или обида, или возмущение. Конечно, это не должно у нас быть. И вот, когда человек настроит себя, и, конечно, если не будет торопиться высказывать свои мысли, свои чувства, то человек быстро придет в такое состояние, когда душа будет уравновешена, спокойна, и не будет ни обиды, ни зла, ни гнева на ближнего. А так вот человек, который дает свободу своим всем страстям, чуть что-то появилось, прям сразу высказывает ближнему, и могут обвинять и Бога, и священников, и всех подряд. Кто бы ни был. Самое главное, чтобы найти виновника. А я-то уж хороший. Вот, допустим, скажите человеку, который, может, уже лет 30 просидел в тюрьме за несколько убийств, скажи, что ты убийца, ты вор, ты злодей. Он вам докажет, что он хороший, а человек без головы останется. Весь секрет в чем? Надо думать о себе, что мы в этом мире ничто, прах и пепел. Даже апостол Павел, который был вознесен до третьего неба, он говорит, не помню, то ли это в духе было, то ли с телом, до третьего неба. Так он себя называл кем? Я не человек, а изверг. А что такое изверг? Это плод недоношенный, который извержен, мертвый. Он себя так считал. Псалмопевец Давид себя считал, я не человек, а червь. То есть я земля, прах, пепел. Это люди, те, которые достигли высочайшей высоты святости. И поскольку Бог творит солнце, если мы на солнце смотреть не можем, глаза ослепляет, то кто мы пред Богом? И какие же мы нечистые? Конечно, когда человек далеко от Бога, то есть далеко удалился от солнца, какое-то место темное, конечно, весь в грязи, он и не видит себя. Но если он выйдет на свет, и чем ближе к свету, к солнцу, тем он себя больше будет видеть грязным, нечистым. Вот точно так же в духовной жизни, когда человек далеко-далеко от Бога, он за собой грехов не чувствует. Он их не видит, что он гордый, самолюбивый, упрямый, непослушный, злой, нервный, всех обижает, всех обвиняет. Он за собой этих грехов не чувствует. Но когда он придет покаяться во всех грехах, раскроет свою душу пред Богом, и когда луч благодати Господней проникнет в его душу, он увидит бездну грехов, он начинает рыдать. И рыдают порой эти люди день и ночь, когда они пришли к Богу. А тот человек, который душой уже умер, у него нет ни слез, ни покаяния, он не чувствует с собой грехов, так живет в пороках, страстях, коптит небо и умирает, и ждут его только вечные адские муки. Ну вот я примерчик как-то приводил, очень полезный, как один монах жил, у него был келейник, ну монах это был уже старенький, еле-еле ходил, однажды послал его в столовую за пищей, и послушник нес эту пищу, где-то запнулся или подскользнулся, упал, выронил эту чашку железную, и она по коридору покатилась, и все рассыпалось. Старец это почувствовал, понял, в чем дело. И чтобы послушника не обидеть ничем, не смутить, он вышел, улыбнулся, помолился и говорит, ну ничего, если каша к нам не хотела прийти, так мы к ней сейчас придем. Сел на пол, стал собирать и кушать. Это прекрасный пример. Не надо возмущаться. А то ведь бывают такие люди, да? За каждый пустяк прям вспыхивают. Если там по телевизору что-то показывают, сразу выключают, а некоторые могут ботинок бросить в телевизор, гнев зло. Ну а что от этого? Ничего, толку нет. Надо научиться не возмущаться, то есть не говорить своих слов. Видим какая-то неприятность, и из нас может выйти гнев и зло, и обида, раздражение. Что надо сделать? Надо лучше промолчать, перетерпеть. И когда мы перетерпим, потом поймем, что оно и не нужно было говорить-то. И вот когда человек сильно разойдется, разгневается, вот посмотрите на себя в зеркало, каким мы становимся. Ну, так можно сказать, бесноватыми. И кому от этого радость? Никому. И вот один монах, пустынник, жил в монастыре, и потом думает так. Здесь в монастыре жить плохо, кругом гнев, зло. Пойду я лучше в пустынное место, и там я ни с кем не буду ругаться, не злиться, не обижаться. Ну и начал там жить. И вот ходил он за водой. Воды набрал, кувшин поставил. А кувшин раз упал, и вода вылилась. Он обратно набирает воды, ставит кувшин, он опять падает. Он третий раз набирает воды, ставит кувшин, он падает. И он тогда в гневе схватил этот кувшин, как грохнет его об камни. И он разлетелся в дребезги. Кто виноват? Кувшин? Сами виноваты, потому что мы не подготовлены. Очень славны. И обычно так люди говорят, что у меня это все на почве, нервной почве. Не на нервной почве, а на греховной почве. У нас звонок. Мы слушаем. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас. Здравствуйте, батюшка. Благословите, пожалуйста. Господь вас благословит. Вот у меня какой вопрос. Скажите, пожалуйста, как мы можем благодарить Господа или говорить Ему слава Богу, тогда как мы такие грешные, и, в общем-то, Ему свидетельство от нас не нужно никакого получать. И вообще, вот как-то слова, допустим, «Господи, помилуй», они вот в этом свете звучат намного лучше. Ну, Господа надо всегда благодарить. Благодарить за что? За то, что Он нас вызвал из небытия в бытие. Благодарить Господа за то, что Он нам приготовил небо, обители рая, что Господь нам дал тело, дал нам душу, все способности, все необходимое для жизни. Все нам Господь дает. Если у нас даже есть недостаток, у нас нет квартиры, у нас нет денег для пропитания, и нет средств купить одежду. Все равно Господа надо благодарить. То есть Господь смотрит, насколько мы верны Господу. И мы здесь видим, насколько мы слабые. Ведь Господь сказал же, что прежде всего ищите Царство Божие и правда Его. Остальное все приложится вам. То есть Бог все даст нам необходимое для жизни. И квартиру, и питание, и одежду. Ведь Господь может невидимо питать нас. Ведь бывают же такие моменты, когда вот люди бедные, нищие, они немножко поели и сытые, и Господь им дает здоровье. А порой с избытком всего, и здоровья нет. Да, и пища улетучится вся. Как я с одним человеком говорил, я говорю, вот смотрите, когда архиерей служит, в правой руке у него что? Три кирии. А в левой две кирии. Три кирии это что? Бог в Троице. А в левой руке Бог имел два естества. Человеческое и божеское. И вот мы говорим, что есть такая болезнь. Диабет. От двух обедов. Вот так интересно. Узнал, что диабет от двух обедов. Когда вот будем поменьше кушать, да Господа будем благодарить за все скорби, за все те случаи, которые нам Господь посылает. И Господь и здоровье даст нам. Самое здоровье главное – душевное и телесное. Пусть даже тело мучается. Вот взять Пимена Многострадального, Кипечерского. Мама была его такая богатая, но она не была полноценной христианкой. Она слышала, что в Кипечерской лавре 318 монахов, там человек, наверное, больше 10, которые могут мертвых воскрешать и больных лечить. И она привезла сына своего Пимена для того, чтобы монахи помолились над ним, и он выздоровел, и чтобы все богатство переписать ему в наследство. А он не хотел, потому что он чувствовал, что душа его погибнет вместе с этим богатством и деньгами. Но его привезли больного, расслабленного. И вот монахи, которые молились над ним, чтобы Господь ему дал здоровье, он под одеялом лежал и говорит: «Господи, не слушай их, мне здоровья не надо». И все молился, чтобы Господь не исцелял его, потому что душа моя погибнет. Вот смотрите, две молитвы. Одна молитва такова была, а другая — под одеялом другая молитва. И Господь, конечно, не дал ему здоровья. Он весь был в струпьях, весь расслабленный, больной. Он лежал, и люди приходили к нему, и он всех исцелял, всем помогал. Но просил Господа, чтобы Господь ему не давал здоровья. Мы слушаем следующий звонок. Пожалуйста, говорите. Христос воскресе. Воистину воскресе. Олег Амосий, чем отличается труд современного человека от труда первого мира, который Бог потопил? Спаси Господи. Труд современного человека чем отличается от того труда, который был в первом мире? Но мы не знаем труда так особо по Библии, только знаем, что люди трудились. Были два человеческих рода. Был род благочестивый, Сифа, и были люди Каина, которые не хотели служить Господу, которые занимались, ковали железо, мечи, вот, занимались рукоделием, драгоценности всякие носили на себе. Их не интересовал Господь, ни душа, ни рай. А вот семя благочестивое было Сифа, они Господу служили. Вот, трудились, конечно, необходимо для жизни у них была пища. Хотя сказано, что люди до потопа не вкушали мясо. Люди стали мясо вкушать только после потопа. И вот сейчас то же самое продолжается. Одни люди, которые Господу служат, каются, молятся, добрые дела совершают, а другая часть людей, которые не желают служить Господу, вот, стараются больше иметь денег, больше иметь богатство. Вот отличие какое может быть? Ну, когда Вавилонскую башню строили, то там был царь Немврод, который башню построили из облака. Он взял лук и выстрелил в небо, сделал вызов Богу. И Господь, видя безумие этого народа, перемешал их на разные языки. Они не стали понимать друг друга, а был один язык. И вот в этом вавилонском строении башни не участвовал благочестивый патриарх Иевер. Он не участвовал. Он хранил веру в истинного Бога. Вот от этого патриарха Иевера пошли евреи, которые, иудейский народ, нес веру в Мессии, в истинного Бога. И вот они дошли до нашей эры. Господь, видя их безумие, помешал всех языками. Сейчас же люди, те, которые отпали от Бога, они стараются проникнуть в небо. Интересно узнать, что там есть. Вот летают в космос ракеты, якобы на Луну там, и другие планеты. Это в основном стремление духа, души к своему Творцу. Не через молитву, не через добрые дела, а через технику. Потому что Земля – это наш дом, он разрушается. Это все видят и знают. А если там жизнь или нет? Даже так, что люди, которые не знают Бога, страх-то остается в смерти. Начинают что придумать? Клонирование. Пока сейчас только опыт ведут над животными. А потом уже над людьми. Но это все обезьяничество. Оно не принесет людям ничего хорошего. И вот те люди, которые стремились своим умом проникнуть в тайну Божественную, что там наверху, Господь помешал языками. А сейчас Господь помешал всех умами. Готовили оружие, столько наготовили всего, что несколько земных шаров может разлететься в пух и прах. И пришли к тому, что надо где-то разоружение. Потому что всем ожидать смерть. И, конечно, Господь ведь сказал, что тот мир до потопа, который не знал Бога, не хотел его почитать, этот мир был уничтожен водой. А этот мир за свои пороки, страсти, те, которые не хотят служить Богу, этот мир будет уничтожен огнем. И вот люди до потопа носили кувшинчики с водой, и при встрече они друга угощали водой при встрече. Это хотели они, не хотели, но это указывало на то, что погибнут от воды. Сейчас же люди носят в карманах папиросы, сигареты, зажигалки, спички. Это о чем говорит? О том, что этот мир будет уничтожен огнем. Хотели, не хотели, а вот те люди, которые не знают Бога или отпали от Бога, они вот курят и сгорят, как пепел, все люди. И все то, что на земле есть, все это будет уничтожено. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор братьев Спаса Преображения. Когда мы ехали на передачу в Москву, мы заехали в Ростовский Троице-Сергиево-Варнинский монастырь. Это родина преподобного Сергия Радонежского и его родителей, святых Кирилла и Марии. И мы обращаемся к вам с просьбой, дорогие братья и сестры, помочь в возрождении этой обители. Нужно восстановить корпуса, восстановить храм. Начиналась уже какая работа, много построено деревянных интересных сооружений. И вот обитель монастыря, как написано в их листочке, с благодарностью примет любую помощь, и финансовую, и материальную, консультацию специалистов, помощь в строительстве и различных работах. Адрес этого монастыря: Ярославская область, город Ростов Великий, поселок Варницы. Преподобный Сергий Радонежский особый святой и особо почитается, наверное, всеми монахами нашей Руси. И кроме того, для нашего монастыря он тоже дорог, потому что мы хотели бы на одном из своих подворий тоже построить, если Бог даст, церковь в честь преподобного Сергия Радонежского. А сейчас мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. У нас есть звонок. Пожалуйста, говорите. А мы слушаем вас. Да, пожалуйста. Христос воскресе. Воистину воскресе. Благословите меня. Господь вас благословит. Я хочу задать вам такой вопрос, батюшка. Вот скажите, когда человек в злобе, трезвый или пьяный, а пьяный тем более в злобе, можно в этот момент окропить его водой и дать ему попить воды святой? Спасибо вас, Господи. Ну, тут, матушка, я скажу так, что если он в большой злобе и просит помощи, помогите мне избавиться от этого, то можно дать ему водички попить, окропить его. А если он увидит, что мы водой окропляем его, и он не желает, он еще хуже будет к нам относиться. Тут надо все-таки смотреть с рассуждением. Пачка, если незаметно подлить водички, так делается? Можно, особенно это в пищу можно водой святой окроплять. И надо каждый день свое жилище окроплять святой водой. То есть демонстративно лучше этого не делать, потому что, конечно, может человек еще больше прийти в больше гнев, раздражение. Да, еще больше в гнев придет. То есть гнев-то идет от его свободной воли, потому что живет в нем злой дух. Это простая такая вот арифметика. Зло ведь от Бога же не может идти. Это зло идет из нас внутри. Почему зло идет у нас? Потому что душа наша не раскаянная. Вот хотелось подчеркнуть, и чтобы обратили внимание особое. Я думаю, что многие православные это знают уже из опыта, когда человек постоянно ходит в церковь, каждую субботу вечером, в воскресенье все праздники, строжайше соблюдает все посты, вот, молится утром, вечером, читает вечерние молитвы Евангелия, читает книги святые, то есть впитывает Слово Божие в свою душу. И в это время человек чувствует благодать, в душе мир, тишина, покой. Но стоит человеку совершить какой-то грех, как благодать Господня оставляет нас, отходит от нас. И человек сразу чувствует в своей душе возмущение, и появляется гнев. Даже человек на какие-то моменты не обращал внимания, а тут вдруг на самые мелочи он начинает обращать внимание, возмущается. Вот, конечно, и бывают такие моменты, это особенно всех касается, вот если дочка или сын, еще когда были малые, они были по душе чистые, еще не было таких смертных грехов. Они ходили в церковь, молились, много молитв знают, книжки читали, но стали не подрастать, стали уже юношами и стали совершать особенно плотские грехи. На исповедь приходят, этих грехов не говорят, стесняются, а благодать-то Божия ушла, и они становятся очень гневливыми, злыми, раздраженными. Начинают родители не слушаться, возмущаться, кричать, шуметь. И так человек, если ходит в церковь только, когда мама, папа скажет, вот, и в грехах этих не каются, начинают отпадать от кого? От Христа. А потом отпадать от духовника. Человек имеет какой-то грех тяжелый, ему стыдно пойти к священнику покаяться. А есть сорт таких людей, говорят, а зачем я буду каяться священнику, когда я каюсь Богу? Есть сорт таких людей, говорят, а зачем я буду каяться священнику, когда я каюсь Богу? Но мы знаем такое, что Господь, когда воскрес, явился к ученикам при закрытых дверях и сказал: «Мир вам», дунул на них и сказал: «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи на земле, тому будет прощены на небе. Кого свяжете на земле, тот будет связан на небе». Значит, в этот момент Господь первой церкви, которая состояла из 12 апостолов, Господь дал власть прощать грехи. Вот это начало Христовой церкви. И когда мы приходим каяться, мы каемся не священнику, а каемся Богу. И Господь видимым образом через священника нам прощает грехи, и Господь посылает нам благодать Духа Святаго. А если мы какой-то грех тяжелый утаили, то Господь нам грехи не прощает. Они так и остаются на нашей совести. И они мучают нас. И вот в таком-то человеке возникает зло. И совершенства духовного нет, потому что он пред Богом солгал. Он не сказал. Представьте себе, человек пошел в баню мыться, чуть-чуть доктором водой, как говорится, взял, помыл руки, да, и пришел весь грязный. Конечно, это ненормально. Или, допустим, платье белое, и там огромное черное пятно, когда машина шла, облила. Ну, девушка красавица, да, только одну часть вымыла, а вторая, допустим, передняя часть вся грязная, или задняя часть. Это платье грязное. Конечно, она не помыла. Вот так и у нас бывает. Когда подходим на исповедь, мы не каемся по-настоящему. И от этого у нас гнев, зло и раздражение, обида, возмущение идет. Слушаем звонок. Пожалуйста, говорите. Батюшка, звонок сорвался. Вот интересно, начали разговор об обиде, а пришлось говорить, батюшка, и о раздражении, и о гневе, потому что все это связано. И вот, как говорит нам Евангелие, всякий гневающий на брата своего напрасно подлежит суду. И, конечно, у многих сразу возникает вопрос, что такое напрасный гнев и что такое не напрасный гнев. И хочется привести высказывание святого Пимена Великого, который говорит, что напрасным признается гнев за всякую обиду, какую бы ни обидел тебя брат, даже если бы он выколол у тебя правый глаз или отсек у тебя правую руку, и ты на него прогневался, то прогневался напрасно. Но того имеешь право разгневаться, кто хочет отлучить тебя от Бога. То есть, какая бы обида ни была в нашей жизни, какие бы ни были случаи, если они не связаны с верой Христовой, все считается обида, заслуженная нами, и гневаться мы не имеем права на человека, который нас, как мы считаем, обидел. Батюшка, ну как же все-таки вот вырабатывать в себе ежедневно, постоянно отсутствие обиды? Наверное, нужно через терпение, смирение. Какие-то, может быть, существуют молитвы, особые приемы. Говорят, повторение, мать учения. Я думаю, что нам надо постоянно повторять и постоянно нам говорить. Ведь даже вот многие знают это все, а постоянно грех совершают. И есть теория, но нужна еще и практика. Так вот, для того, чтобы не было у нас раздражения, не было обиды, с чего начинать надо? Я как-то упоминал, забиваем, когда гвоздь в стену, и ударили по пальцу молотком. Не надо молоток бросать, и чтобы из нас изрыгалось сатанинский гнев, зло, обида на кого-то. А надо спокойно, ровненько положить молоток, перекрестить свой палец больной, можно даже подуть для утешения и сказать: ничего, это тебе за грехи, так надо. Господь сказал: терпением спасайте души ваши. Ничего, все переживем, все перенесем, все перетерпим, все перетрется. Господь тебе это послал как раз напоминание об адских муках. Любая болезнь, которая у нас вдруг вспыхнула, проверились, говорят, рак. Ну и что? Слава Богу, значит, так надо. Любая болезнь, все то, что с нами случается, это весточка из потустороннего мира. Господь нам показывает, что мы здесь не вечно живем. Тишина, мир, покой, радость только на небе. Там нет искушений, там нет болезней, там нет скорбей, там нет врагов, там полнота жизни. А поскольку мы здесь живем, кругом все друг друга обманывают, всем надо как-то выжить. Богу-то мы не хотим служить и славить. Мы думаем, что вся жизнь только на земле, и так подсиживаем, кого бы обмануть и как бы обхитрить. Вот таким путем мы сами себя в такое болото, что потом не знаем, как вылезти из этого. И думаем, что мы такие умные, мы хитрые, и таким путем мы сгораем в этом гневе, в зле. И, конечно, пользы для такой души нет. Когда, если бы люди исполняли заповеди Божии, тогда все было хорошо. Как вот умер святой Паисий, пока еще его никто не звали, он говорит: почему у нас все в жизни плохо? Все у нас не получается. Все не так живем, как надо. Потому что у нас кривые мысли. Если у нас кривые мысли, значит, вся кривая наша жизнь. От этого страдаем и мучаемся, что мы допускаем своим мыслям не евангельские слова, Христовы, что надо все и вся терпеть, и всех, а допускаем демона, который с нами беседует. Ведь возьмите, человек обиделся, надулся, не разговаривает с нами. Что у него евангельские слова Христа в голове? Ничего подобного. Он полностью отдался в руки дьяволу, и тот с ним беседует, дает и мысли накручивают против ближнего, против церкви, против всех. Человек попал в беду. И вот, конечно, за таких людей надо молиться, чтобы Господь помог этим людям выйти из этой бездны. И вот наша пасторская цель, она такова. Мы должны об этом говорить и не скрывать. И, конечно, порой многие читают Евангелие, и многие святых отцов. Это теория, а потом надо и в практике все применять. Вот, допустим, мало ли, вот, на кухне трудимся, обожгли палец, или обрезали, или разбили тарелку, или мало ли что-то такое случилось. Надо просто себя успокоить. Если бы не билось, не ломалось, то куда бы все девалось? Ничего, обрезал палец. Это тебе напоминание об адских муках. Ничего, и об огне напоминает тебе. Значит, так надо. И вдруг у нас все в порядке, у нас все хорошо, прекрасно. И вдруг какой-то приходит человек и приносит нам такую информацию неприятную. И вдруг у нас должно все вскипеть. Вот здесь-то надо сразу себя взять в руки и сказать: «Господи, да будет Твоя святая воля. Помоги мне все это перенести, пережить». И таким путем мы переживем. Все пройдет, все перемелится. Что Господь не попускает все к лучшему. Значит, так надо. Господь же наш Отец. Он знает, что нам полезно. Но когда мы Богу не доверяемся, а своим мыслям доверяем, тогда начинается возмущение. Как мне сегодня пришла одна женщина и сказала, что у ее сестры ушел муж. И она в такой страшной панике и не знает, что делать. Готова покончить сама с собой. То есть уйти из этого мира добровольно. Это о чем говорит, что человек очень слаб. Этот человек думал, что вся жизнь его только на земле. Этот человек не думает о небе. И, конечно, вся цель была только в муже. Она на Бога не надеялась. Надеялась, что на мужа. Муж заработает деньги, муж будет терпеть ее беснование, истерики, обиду, раздражение. Он все терпел. Но не было просто подходящего объекта. И вдруг он нашелся, этот объект, другая женщина, и он оставил ее. И все вдруг из нее уползло из-под ног. Ничего не осталось. Бога-то нет, в душе мира нет, покоя нет. Вот в таком состоянии страшном человек оказался. А если бы Господу служила, каялась, ходила и работала над собой, вот этого позора бы и не было. И не надо было бы беснования и обиду. Даже сестра по-доброму позвонит ей, говорит: «Я за тебя Богу помолюсь». «А, ты Богу молиться? А твоя сестра в яме лежит, ты не можешь ей помочь». Бесполезно. Когда приезжаю что-то помогать, опять обида, опять раздражение. Ничем не поможешь. Конечно, вот не подготовлена наша душа, и потом ссылаемся на слабые нервы. Страсти кипят в нас. Вот что, а не нервы. Слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка, благословите, пожалуйста. Господь вас благословит. Вот в Библии и в молитве одной сказано, что Господь сказал: человеку нехорошо быть одному, и создав ему жену в помощницу, благословил их расти, множиться и населять землю. Вот видите, такой вопрос. В покаянии, в каноне покаянов сказано, что девственницы приравниваются святомученицам, пустынницам, праведницам. Вот объясните, пожалуйста, мне это. Спаси Господи, матушка. В основном до Христа все должны были вступать в брак. Цель была одна, чтобы быстрее родился Мессия, чтобы произошло искупление рода человеческого. Но когда это совершилось, и Матерь Божия, первая была девственница, показала всем пример. И уже после второго пришествия Христа, то есть когда Христос пришел в наши эры, то уже стали создаваться постепенно монастыри. Даже Иоанн Предтеча, пророк, он тоже не вступал в брак, не имел жены. И многие люди которые пошли за Христом, в благодати жили. А в основном-то цель такова, Господь вложил в человека какие-то страсти плотские для того, чтобы род человеческий размножался, воспитывали в православном духе, в Боге, в добре, чтобы люди наполняли небо. И самый великий дар Господь дал людям – это свободную волю. И мы, конечно, свободные личности должны служить Господу. И Господь тогда благословит и даст нам и солнце, даст нам и дождь, даст нам тепло, все необходимое, даст нам прекрасных и детей, послушных. А поскольку мы Господу не хотим служить, вся Россия спилась, наркомания, вот зло, ложь и все остальное. Потому что не хотим служить Господу. Слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, батюшка, добрый вечер. Благословите. Господь вас благословит. Подскажите, пожалуйста, а как реагировать вот на вспыльчивость 4-летнего ребенка маленького? Вот как правильно себя вести в такой ситуации вот, по отношению к нему? В основном дети – это как резиновая губка, они все впитывают от родителей. И, конечно, надо сказать, что родители могут быть спокойны, уравновешенные, но и грех до 3-4 колена отражается на детях. Возможно, там какие-то деды, прадеды совершали какие-то смертные грехи. Конечно, все это отражается на детях. Но если вот дети смогут победить вот эти прародительские пороки страсти, возьмут себя в руки, то, конечно, будет огромная польза. Вот человек принял крещение, он очистится от первородного греха и личных грехов, но в человеке остается наклонность ко греху. Если человек с этой наклонностью ведет борьбу, то за эту битву он получает небо. Так просто ничего не дается. Везде надо трудиться, потому что Господь сказал, что Царствие Божие силой берется, и те, которые прилагают усилия, побеждают и входят в обители рая. Потому что церковь земная, это церковь воинствующая, идет борьба с дьяволом, идет борьба с Богом у дьявола, за каждую душу человека. Поэтому надо стараться, чтобы не склоняться. Если где-то мы и пали в чем-то, должны покаяться и постараться исправиться. И на исповеди сказать, что даю обещание исправиться. Да, Господь нам будет прощать наши грехи. И мы постепенно будем от силы в силу восходить в святости. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Мы просим вас благословить.